Последствия. С Дальнего Востока я вынес одно единственное. Я сообщаю вам, чему научил меня Дальний Восток. Эта мысль записана красными чернилами на всех полях сражений, от Австралии до Токио. Победу не заменишь ничем. Генерал армии Дуглас МакАртур. Было очень темно. Ничего не видно. Со Сьерры дул холодный ветер. Гарви обернулся к Марии. Победа? Да, нам удалось. Боже мой, Гарви, мы спасены. Было слишком темно, чтобы увидеть ее лицо. Но Гарри знал, что она улыбается, как идиотка. Он врубил двигатель вездехода. Алис передала ему, что он может покинуть долину. Но от шоссе лучше держаться подальше. Придется добираться до твердыни по покрытой грязью проселочной дороге. Гарри выжал сцепление и осторожно повел машину вперед. В свете фар дорога казалась гладкой. Следов колес других машин видно не было. Слева круто уходящий вниз склон. И Гарри знал, что вездеход глубоко погрузился в слой грязи. И не заметишь, как скачешься в пропасть. Это пугало, погибнуть после того, как битва закончилась. Но все же, это лишь плохая дорога. Он немало перевидал их на своем веку, она не затаивший злобу враг. Радостное возбуждение охватило Гарви. Он старался подавить искушение, погнать вездеход на полную скорость. Машина обогнула гору, переехала холм, за которым начиналась прямая дорога, ведущая к поместьям сенатора Джеллисона. И Гарви дал себе полную волю. Невзирая на колеи и рытвины, погнал машину на опасной скорости. Вездеход подпрыгивал, будто разделял радость, охватившая его и Марию. Гарри мчался, будто удирал от кого-то. Он четко осознавал это и знал, что если позволить себе думать об этом и думать о том, что ему пришлось увидеть, то никогда уже не сможет радоваться. Что если он не справится с собой, то в будущем его ждет одно – бесконечная тоска. Там, в долине, где произошла битва, остались люди. Сотни людей, всех возрастов. Мужчины, женщины, девушки, юноши. Они ползли, легкие их сожжены газом. Они ползли, оставляя за собой полосы крови. И эти полосы были хорошо видны в бинокль. Ползли, пока милосердная тьма не легла над долиной. Они, пережившие конец света, умирали. Умерли. Гарви, они уже не были людьми. Перестань о них думать. Ты тоже? Да, немножко. Но мы живы. Мы победили. Вездеход, оказавшийся на вершине бугра, подпрыгнул. На короткое мгновение все четыре колеса зависли в воздухе. Мчаться на такой скорости – глупость. Но тут Гарви ничего не мог поделать. «Мы выиграли нашу последнюю битву!» – закричал он. «Больше не будет войн!» Его снова охватил приступ эйфории. Этот мир – вполне подходящее место, чтобы в нем жить. Смерть попрана смертью. Гарви Рэндалл жив, а враг разбит. «Приветствую с победой вернувшихся героев!» Мелодия, насколько я могу припомнить, именно такая. Глупое слово «герой». Черт побери, ты герой. Героиня. В гораздо большей степени, чем я. Если б не ты, я бы удрал, сломя голову. Но из-за тебя я не удрал. Тут все дело в сексе. Мужчина не может удирать, когда на него смотрит женщина. Чего это я разболтался? Почему ты молчишь? Молчу, потому что ты не даешь мне слова сказать, закричала, смеясь, Мария. Ты не удрал, я не удрала, и теперь все будет хорошо. Она засмеялась снова. Но на этот раз смех ее звучал как-то чуточку странно. А теперь, друг мой, пора нам получить традиционную, полагающуюся нам награду. Сразу же, как приедем, отправляйся к Марин. Ты тоже заслужил ее. Стыдно сказать, но я думал об этом. Однако, думается, Джордж вернется и... «Джорджа, предоставь мне», – с важностью сказала Мария. «В конце концов, мне тоже полагается награда. Так что, Джорджа, предоставь мне». «Мне кажется, я ему несколько завидую». «Тогда плохо». Охватившее их настроение длилось до тех пор, пока они не подъехали к каменному дому сенатора. Они вошли в дом. Дом был заполнен людьми. Элхарди скалился в улыбке, как дурачок, и что-то пил, хотя, похоже, не спиртное. Его хлопали по плечу. Дэн Форестер, уставший до предела, ушедший в себя и несчастный, к нему не приставали. Его превозносили, его благодарили и не мешали ему пребывать в том настроении, в каком ему угодно. Хочет, пусть веселится, хочет, пусть тоскует. Волшебники вольны вести себя так, как им нравится. Многие отсутствовали. Может быть, они погибли, может быть, до сих пор заняты погоней. А может быть, они сами спасаются бегством, все еще не поняв, что никто их не преследует. Победители слишком вымотались, чтобы задумываться, где отступающие. Гарри разыскал Морин, подошел к ней. Они не ощутили страсти друг к другу, лишь бесконечную нежность. Они взялись за руки, словно дети. Это не было празднеством. Уже через считанные минуты все разговоры прекратились. Люди падали в кресла и засыпали. Некоторые находили в себе силы уйти домой. Гарри уже ничего не ощущал. Ему нужно было лишь одно – отдохнуть, поспать, забыв обо всем случившемся сегодня. Ему приходилось видеть подобное прежде. Во Вьетнаме. Так происходило с солдатами, вернувшимся с патрулирования. Но на своей собственной шкуре он такое ощутил впервые. Все силы иссякли. Полная эмоциональная опустошенность. Ты не чувствуешь себя несчастным, еще способен на какие-то действия. На короткие моменты, чтобы добраться до кровати. Гарви устал, как никогда в жизни. Он проснулся и вспомнил. Победа. подробности забылись. То, что снилось, было как в явь и перемешивалось с тем, что действительно произошло за последние несколько дней. И воспоминания обесцвечивались, как обесцвечивается и ослабевает то, что увидел во сне. Осталось лишь одно слово – победа. Он лежал в гостиной, на полу, на ковре и накрытый шерстяным одеялом. Он понятия не имел, как оказался здесь. Вероятно, он беседовал с морем и просто упал на пол. Все было возможно. Дом был заполнен звуками. Двигались люди, плыли запахи приготовляемой пищи. Гарри смаковал это. Звуки, запахи, ощущение того, что он жив. Серые облака за окном казались ему чем-то бесконечно сложным. Он рассматривал их в деталях. Облака ярко светились, сверкали, как лучи солнечного света. Памятные подарки и призы, развешанные по стенам, представляли собой настоящее чудо. Их хотелось разглядывать, изучать. Каждое мгновение жизни бесценно. И бесценно то, что несет с собой понимание того, что ты жив. Постепенно это ощущение ослабело. Он почувствовал, что отчаянно голоден. Он встал и увидел, что гостиница похожа на поле битвы. Люди лежали там, где свалила их усталость. Некоторые продержались, чтобы расстелить одеяло, и отключились. Гарри набросил свое одеяло на Стива Кокса, который свернулся калачиком от холода, и вышел из комнаты, туда, откуда плыли запахи завтрака. Комната была залита ярким солнечным светом. Морин Джеллисон смотрела, не веря. Ей было страшно встать с кровати. Может быть, этот яркий солнечный свет всего лишь сон, а ей хотелось, чтобы этот сон продолжался. Наконец, Морин убедила себя, что не спит. Ей это не снится. Солнце светило в окно. Желтое, теплое и яркое. Судя по высоте, уже более часа. Морин откинула одеяло и ощутила на себе солнечное тепло. Наконец она окончательно проснулась. Воспоминания о прошедшем вчера мчались, словно со слишком большой скоростью прокручивали пленку. Страшное утро. Защитники твердыни должны были держаться и постепенно отступать. Но медленно. Пусть братство займет долину, но ни в коем случае не холмы. Постепенное отступление, так чтобы врагу не стал ясен план сражения. И собственным солдатам нельзя было объяснять план сражения, поскольку они могли попасть в плен. И, наконец, угроза паники, когда защитники твердыни могли обратиться в бегство. «Если побежит кто-то, за ним побегут и остальные», — сказал Алхарди. Из донесений Рэндалла картина вырисовывалась вполне ясно. Их командир воюет как по учебнику. «Мы тоже будем воевать как по учебнику, но лишь до определенного момента». Задача заключалась в том, чтобы удерживать за собой возвышенности. Армия братства должна была, заняв долину, оставаться на низменностях. Нужно было впустить врага в долину и дождаться, пока большая часть войска братства переправится через реку. Как добиться того, чтобы фермеры продолжали драться, чтобы они не начали отступать без приказа? Харди выбрал простейшее решение. «Если вы там будете, — сказал он, — если вы не побежите, большинство из мужчин тоже не побежит, они все же мужчины». Это решение возмутило Морин, но уже не было времени читать нотации Лу Харди. И в конце концов, он был прав. Все, что Морин должна была делать, — это держаться, не падать духом, быть смелой. Для того, кто не знал, как ей хочется жить, это показалось бы простым делом. А ей действительно не очень хотелось жить, пока она не оказалась под огнем. И тогда все стало гораздо менее ясным. Что-то невидимое разорвало бок Роя Миллера. Он пытался прикрыть рану руками. Его рука вошла в громадную дыру, откуда торчали изломанные ребра. Все, что Морин съела за завтраком, подкатило к горлу. А в последний момент Рой успел обернуться и увидеть ее лицо. Снаряд мортиры разорвался возле Дика Вильсона и двух его людей. Эти двое покатились от взрыва. Они катились и катились, и наконец замерли, распростершись в позах, которые показались бы ужасно нелепыми, если бы не знать, что эти люди мертвы. А сам Дик был брошен вперед и вверх. Его руки яростно молотили воздух. Он трепыхался, словно Дик превратился в птенца, учащегося летать. Потом он падал прямо в желтый ядовитый туман. Джоанна Макферсон обернулась, что-то крича Морин. Пуля прошелестела в ее волосах и прошила воздух там, где лишь мгновением раньше была ее голова. То, что хотела сообщить Джоанна, превратилось в сплошной яростный мат. Джек Тернер раскручивал свою бомбу, готовясь бросить ее. И осколок снаряда ударил в эту бомбу, разнес ее на куски. Его товарищи бросились прочь от него. Его свояченица бросилась от него тоже. А Джек Тернер шатался, метаясь окруженный желтым облаком. И пропал в этом облаке. Поджиг Галадриэль из графства, вращая прощу, шагнула вперед и метнула бутыль, заполненную нервно-паралитическим газом. Далеко вниз, в гущу врага. Едва успев бросить свою гранату, она застыла, словно статуя крылатой победы. Без головы.